запоры атония кишечника и желчного пузыря, гастриты с пониженной и нулевой кислотностью, циститы, вегетодистония, невралгия, рассеянный склероз, бронхиальная астма, варикоз, диабет, зоб, ожирение, гипотония, отечность, тромбофлебит, гепатит, желчекаменная болезнь, выкидыши, лейкемия, маточные кровотечения, мокрые заболевания кожи, слипание кровеносных сосудов, инфаркты и левые инсульты, а также сифилис, тиф, проказа, скребущая боль в поджелудочной железе, ночное недержание мочи, близорукость, угреватое лицо, полиомиелит. Онкология в основном молочных желез и половых органов, объемная, жидкостная, массивная, более левосторонняя. Если вы после исследования всех характеристик склоняетесь к мысли о своей принадлежности к этой группе, то учтите сразу, но пока лишь учтите, что выработку нужных вам андрогенов усиливает пища и травы, дающие кислую реакцию. Кроме того, вам в целом нужно активизировать правую сторону организма, но это впереди. Сейчас, даже если вы уверены в своих выводах, обратитесь к диагностике избытка тестостерона или андрогена. Это либо даст вам уверенность в правильности своих впечатлений, либо посеет необходимые сомнения. Избыток тестостерона. Характерные ощущения и заболевания. Избыток тестостерона – это уклон в сторону плюс. Он ничуть не лучше, чем перекос в минусовую сторону. Ни один мужчина не будет здоровее от избытка мужских гормонов. Ошибочно полагать, что обилие мужских гормонов делает вас более сильным и мужественным. Единственное, к чему он приведет, это к перекосу в энергетическом балансе и, как результат, к болезням. Эти болезни, если их обобщить, носят спазматический характер, в отличие от болезней расслабления при избытке женских гормонов. Теперь все в ваших руках. Будьте непредвзяты и внимательны к себе, потому что сейчас важно сделать правильный выбор. Помните, что вам придут на помощь силы природы, и не торопитесь принимать решения. Повседневные ощущения при избытке тестостерона. Сравните этот список с соответствующим списком для избытка эстрогена, и вы, скорее всего, сразу примкнете к одной из групп. Для людей с избытком мужских гормонов характерны, конечно же, агрессивность, возбудимость и учащенный пульс. Эти свойства могут считаться достоинствами только до тех пор, пока вы не поймете, что они напрямую связаны с повседневной тяжестью в теле, головными болями, повышенной пигментацией, покраснениями на коже, облысением, ознобом и худобой. А для женщин это выражается в нежелательном мужском характере